Глава 21. Дело выясняется. Известный в истории князь Януш Острожский в начале 17 столетия, в 1609 году, учредил родовой майорат под именем Острожская ординация. Эти имения, расположенные в лучшей части Волыни, давали до 300 тысяч золотых в год. По воле завещателя, в случае пресечения рода, майорат должен был перейти в собственность Мальтийского ордена. Впоследствии Острожская ординация досталась по женской линии Сангушкам, но и их род пресекся. Последний же из Сангушков, Януш, вел широкую жизнь и, не обращая внимания на закон о майорате, преспокойно продавал и раздаривал его земли, так что, когда после его смерти явились за наследством мальтийцы, то оно оказалось в таком виде, что собрать его было весьма затруднительно. Тогда-то на помощь им пришла императрица Екатерина II, приказавшая своему послу в Варшаве поддержать права ордена. Благодаря этому в Польше образовалось новое великое приорство, и польский сейм постановил ежегодно отпускать в пользу Мальтийского ордена 120 тысяч золотых. Сами же земли Острожского остались в ведении Речи Посполитой. «Все это так», — проговорил Гомпиш, когда Лита напомнил своим судьям эту историю. «Но почему же именно вы, граф, затеяли переговоры об Острожской ординации с послом России в Неаполе?» «Чтобы найти верный путь, возвратить ордену его земли», — ответил Лита. «Но почему же, — спросил опять Гомпиш, — вы именно со Скавронским, — он заглянул в бумаги и оттуда прочел это имя не без труда, — затеяли переговоры?» «Потому что граф Скавронский женат на родной племяннице князя Потемкина, первого вельможи при русском дворе», — снова ответил Литта. Судьи стали шептаться между собою. Епископ просматривал пачку бумаг, содержавшую подробное описание пребывания Литты в Неаполе. Тут были и письма Энцио, и его собственные донесения, и донесения других лиц. «Мельцони пишет», — тихим шепотом проговорил второй судья на ухо председателю и подсунул ему еще пачку писем. Епископ стал перебирать их. Энцио смотрел дерзко, вызывающе, прямо в лицо Литты. Последний, не видевший его в последние дни, в течение которых тот сидел у себя в каюте и не показывался командиру, удивился происшедшей в нем перемене. В особенности глаза Энцио были странны, мутные, с расширенными зрачками. Они бегали беспокойной стороны в сторону, с явной тревогой и беспокойством. «Да не рехнулся ли он?» — подумал Литта и стал приглядываться к штурману, припоминая отдельные фразы, изредка прежде прорывавшиеся у него, его недовольство и вообще все отношение его к себе, на которое он до сих пор не обращал внимания. Он сделал два больших шага, испытующе уставившись взором в эти бегающие глаза Энцио, и, приблизившись к нему, шепнул чуть слышно. «Ну, когда же ты будешь командиром корвета?» Левая щека Энцио быстро задрожала при этих словах. Он отмахнулся рукою и, неожиданно осклабясь, обратился к судьям. «А я еще имею сказать, и это главное, господа судьи, уж если быть откровенным, то я буду до конца. Вы знаете, благодаря интригам графа Литты, пишите, господин секретарь, — обратился он к последнему, — это очень важно. Да. Так из-за интриг графа Литты я не могу до сих пор получить командование судном. А ведь я имею право, потому что если старинное мое дворянство еще не доказано, то во всяком случае мои заслуги очень велики. К тому же мне обещано... Летта попал на конек Энцио, угадав по его глазам и по предшествующему его поведению, с каким человеком он имеет дело. И Энцио, коснувшись своего конька, стал заговариваться. Слова его полились неудержимо, он не мог уже остановиться. Он с такой же уверенностью, как только что рассказывал про мнимые вины Летты, начал укорять, что командование корветом обещано ему самим Пеллегрино, который приходил к нему ночью и сказал, что никто другой не должен распоряжаться корветом, кроме Энцио, и что если граф Летта будет мешать ему, то он изведет его. Судьи удивленно, не двигаясь, смотрели на Энцио. Епископ улыбался, переводя глаза со штурмана на Летту. На лице иезуита было смущение. А Энцио все более и более горячился, махал руками, захлебываясь, глотая слова и не договаривая, продолжал свой рассказ. Летта, отойдя назад, со спокойной улыбкой скрестил руки на груди. Секретарь, перестав записывать, вопросительно посмотрел на председателя, но тот кивнул ему головою, и он снова заскрипел пером, подхватывая на лету слова Энцио. Тот же самый рыцарь, который арестовал Летту, с тем же самым строгим деловым выражением, отвел его опять по длинному коридору в отдельную комнату. Тут было чисто прибрано, к стене было прикреплено большое распятие со скамеечкой для молитвы. Стоял стол с бумагой и принадлежностями для письма, два стула и чистая постель. «Граф Летта?» — спросил его рыцарь, и Летта невольно заметил, как он, вероятно, в первый раз, исполняя возложенную на него обязанность, старался не ошибиться и не упустить чего-нибудь. «Даете вы слово, рыцари, что не выйдете из этой комнаты до тех пор, пока вас не позовут?» «Даю», — ответил Летта, которому вся эта процедура начинала уже надоедать. Рыцарь поклонился, осмотрелся кругом, как бы ища, не нужно ли еще исполнить чего-нибудь, и ушел, не утерпев, однако, улыбнуться на прощание Летте, как бы говоря, «Я отлично понимаю, что мы товарищи, да не могу же я не исполнить своего долга». Летта ничем не ответил на эту улыбку. Дверь оставалась незапертую, окно было тоже отворено, комната помещалась на нижнем этаже, но слово рыцаря, обещавшего не выходить из нее, должно было быть крепче всяких замков.